Меня зовут Павел Карпачев. С 2008 года я занимаюсь развитием проекта «Мир навыка», являюсь его сооснователем. Проект нацелен на развитие детей в формате развивающих программ в школьные каникулы. Хороводное направление, вечерки, хороводы, народные праздники являются неотъемлемой и очень важной частью русской народной культуры. Я вижу в этом огромную возможность для объединения сообществ. И я понимаю, что у нас много целей общих, у нас общие задачи, общий вектор развития. И я считаю, что взаимодействие между нашими сообществами может быть более эффективным. Я считаю, что многие люди, которые погружаются в русскую народную традицию, что им будет интересен наш подход к развитию ребенка. И также я думаю, что семьям, детям, родителям тема проведения вечерок именно вот на профессиональном уровне, с пониманием, с осознанием, как это проводится, почему это проводится, будет достаточно интересным. Кроме этого, у нас, я считаю, схожие ценности – это семейные ценности, здоровый образ жизни, подход, мировоззрение. Считаю, что мы смотрим в одном направлении. Меня зовут Алексей Воротников, я из города Тулы. В хороводы я пришел через своих детей. Передо мной встала задача, что мне хочется их учить, давать им знания и давать качественные знания, и чтобы дети эти знания легко и быстро воспринимали. Я начал пробовать. Проводил занятия в школе у своей дочери, пробовал другие методики, работал с разными детьми и понял, что лучше всего знания передаются через праздник и через игру. И именно так я и попал в хороводы, потому что хороводы для меня – это и есть праздник со своей структурой, в которую входит много игр, входят танцы. Для меня еще очень важно, что через хороводы я лично сам получаю, укрепляю и несу людям ценности. Важны для меня ценности. А для меня важна семья. Для меня важно счастье. Важна любовь. Важно единение. Конечно, хороводы прокачивают семью и отношения. Конечно же, если говорить одним словом, все люди хотят быть счастливыми. Если убрать все ценности, все пожелания, мы хотим просто быть счастливыми. И хороводы это счастье дают. Конечно же, мы хотим любить и быть любимым. Хороводы это дают. Конечно же, я хочу быть частью чего-то большого, красивого, светлого. И при этом не терять своей индивидуальности. Быть яркой личностью, но частью всего чего-то большого. Хороводы это дают. Любому народу, любой стране очень важно быть единым. Объединяют людей очень сильно. Всего лишь две вещи. Либо сильная беда, либо сильная радость. Других мотивов нет. Беды как-то не хочется. Несколько десятков лет назад была война, она людей объединила, мобилизовала, народ стал единым целым. Как-то хочется попробовать по-другому, не через боль, не через страдания, чтобы люди включились и начали смотреть друг на друга, начали выстраивать отношения, такие отношения, от которых выиграют все. Я, ты, наше окружение, природа, Бог. А через хороводы это можно делать. Это прекрасный инструмент для того, чтобы научиться выстраивать такие отношения. Конечно, такие отношения можно разными способами создавать. Можно и без хороводов. Но хоровод – это уровень детского сада, на котором любой может зайти в них. Если ты там освоился в хороводах, ты можешь по-другому входить в это состояние. Но это сложно. Есть медитация, но медитировать сложно. А хоровод – это некое действие, в котором ты весело, играючи, с радостью входишь в нужное состояние. Зовут меня Вероника Гавриленок. Я руководитель и основатель хороводной игровой школы ведущих праздников. Вот, занимаюсь хороводной деятельностью, возрождением хороводных народных игр, танцев, хороводов с 2003 года. Я хочу делать что-то такое на этой земле, что будет приносить радость мне, людям и Богу, высшим силам, да, Богу Творцу, Создателю этого мира, этой вселенной. Сейчас мне интересно, чтобы хороводная игровая школа развивалась уже в объединении ведущих, в интеграции с другими какими-то движениями, не знаю, ЗОЖ, например, да, за здоровый образ жизни. Это прямо наши вот друзья, с которыми мы можем прямо объединять, усиливать друг друга. Это какие-то мужские клубы, где там мужчины, там, не знаю, казаки, там, которые там, ну, тоже за здоровый образ жизни, да, женские круги. Тоже мы усиливаем, объединяем друг друга. Это все сады, где дети, и детям нужно тоже вот через хороводы приобщаться к народной культуре. Это школы. Ну, на самом деле, очень-очень много куда это можно принести. Сейчас такая ситуация в мире, что от каждого человека зависит то, будет ли вообще продолжение человеческого рода. Вот. Сейчас настолько сконцентрировались события в мире, и так обострено стало, наверное, свет и тьма, да, все стало как-то очень-очень проявлено. И вот хотелось бы, чтобы каждый человек взял на себя ответственность за то, будет ли вообще будущее у него, у его семьи, вот, у народа, у рода и в целом у всего человечества. И я считаю, что хороводные игровые праздники – это инструмент, который способен объединить всех со всеми. То есть сейчас настолько много средств, как разделить людей, да, начиная там с семьи, вот, народы, страны, языки, религии, социальные слои. То есть очень-очень много средств, как людей разделить. И очень мало каких-то инструментов, которые бы объединяли людей. Вот хороводы наши, да, хороводные игровые праздники, они объединяют людей, всех со всеми. Доброго здравия, друзья! Доброго здравия, Народное славянское радио! И всем, кто присутствовал здесь на слете и кто смотрит о нашем слете репортажи. Я Святозар Симбирский, так я звучу ВКонтакте, Игорь Степанов в миру, бывший военный, на сегодняшний день занимаюсь, ну, все свое время, буквально все, я посвящаю организации общины и поселения. То есть есть опыт многих-многих поселений, когда поселение есть, а общинности, коллективизма, общего дела, общих праздников нет. Если и были эти праздники, то со временем они, в общем, как-то куда-то исчезли. В конфликте возникли, и основная задача сегодняшнего человека-индивидуалиста – перейти в коллективное взаимодействие. И коллективное взаимодействие – это как раз и есть социальная природа, социальная живая система, которую мы и должны построить с новым укладом. Многие знают, кто занимается вообще традицией и культурой нашей русской, исконной, народной, знают, что хоровод – это хара. Мы водим хару, это свою энергию, мощь. Но мало людей понимает, что такое хара, что такое энергия. Вот. И понять это невозможно, прочитав какой-то пост об этой энергии. То есть есть йога познания, йога деяния, но они подкрепляются. То есть йога – это и есть жизнь. В жизни мы должны подтверждать вот эти состояния. В двух словах, хоровод – это инструмент, когда энергия человека переходит в высшие вибрации. Высшие вибрации. И, знаете, в этом состоянии нет возможности собирать плевла. Плевла где-то в другой стороне все находятся. Мы собираем зерна, и мы соединяемся с Творцом, чье вот это действие является родным. То есть все является родным, но хоровод – это его вибрация. Мы здесь проявляем коллективное «я», и здесь проявляется волшебство. Старое веретено, пряжа придет, пряжа придет. Лето плодородное, зависть найдет все своим чередом, все своим чередом. Хоровод, хоровод, кружится, вращается, по солонь да кол борот, все доброе забывается. На речке то мельница, вода течет, ветер воляным о поле, сказку речи, все своим чередом, все своим чередом. Традиция праздника – это одна из таких вот глубоких частей русской культуры, русской традиции, куда заложены и взаимоотношения и в команде, и в семье, между мужчинами, женщинами и между различными возрастами. То есть это один из основополагающих таких вот элементов, которые используются и в воспитании, и в становлении личности, то есть, ну, как вот один из корней. После того, как мы первый раз провели вечерку с Ладушкой, мы стали проводить эти вечерки достаточно регулярно в нашем семейном центре, то есть стараемся проводить раз в месяц. В эти же мероприятия мы стараемся встраивать и праздники, и дни рождения, и, ну, различные мероприятия тоже проводить в такой вот народной традиции. Ну, вообще идея изучения русской культуры и русской традиции, она у меня в голове появилась давно. Лет, наверное, 15 назад, еще совсем в молодости, я был на Российском конгрессе народов Кавказа и достаточно тесно познакомился с культурой народов Кавказа. То есть в рамках форума там было порядка 190 народностей, именно вот кавказских. И я заметил, что ребята знают свою культуру, знают свои традиции. Что-то они выражали словами на форуме. Вот. Но основное это все-таки была одежда, это были танцы, это были праздники. И то, как они между собой общались. То есть это уважение к старшим, семейные ценности, традиции. Вот. И когда я видел, что они могут все это показать, могут это все заявить, и я понимаю, что я не могу выйти на сцену также и, скажем, построить их в хоровод и провести. Вот тогда я прям серьезно задумался, что а вот как же так? Вот ребята знают свою культуру, а я вот не знаю. И в тот момент что-то в голове так переключилось, что появилась тяга к изучению. И один из руководителей и организаторов этого форума, он был на тот момент младше меня, выступая на форуме, он сказал, что нету конфликта культур, есть конфликт бескультурия. И человек, который погружен в свою культуру, который знает свою культуру, он всегда будет с уважением относиться к чужой культуре, к любой другой культуре. Если каждый человек, не знаю, на земле будет знать свои традиции, свою культуру, будет уважать ее, то и другие культуры тоже он будет уважать. Для меня хороводы представляют большую ценность, потому что они связывают меня с моими предками. Это традиции предков. Это тот подарок, который наши предки передали нам, и который мы сейчас только раскрываем. Каждый год, соответственно, старшим детям мы проводим дни рождения. Это праздники, на которые собирается человек 20 детей, на каждый праздник, еще и взрослые. Этот праздник длится 6 часов. Мне не хватало сценариев. И когда я познакомился с хороводами, это прекрасный сценарий, это прекрасный способ справить день рождения. В хороводном и хоровом празднике очень важна структура. Она одна из самых ценных в этом. И если эту структуру переносить на любое действие, будь то праздник, день рождения, будь то свадьба, либо же это обычная дискотека, ты получаешь нужный эффект. Нам же людям что нужно? Нам нужно состояние, когда в душе счастье, радость, когда ты утром встал, посмотрел на солнышко, и ты наполняешься и радуешься, это классно. Когда вот этот солнечный день тебя радует, уже все, ты на нужной волне, ты сделаешь то, что надо. И хороводы это дают. По сути, это знание, как наполниться. Легкий пример, это весной, даже еще не отучившись на хороводника, я по структуре хороводного праздника, мы взяли, детям сделали дискотеку. 45 минут танцев, дети были счастливы. Вместо того, чтобы под вечер вынести нам мозг, потому что они не набегались и что-то там не наделались, они за 45 минут танцев улетели в нужное состояние и пошли творить. Спокойно и пошли спать. И мы, взрослые, тоже наполнились. Структура важна, она уже есть, берите. Не хотите брать структуру, но придите, просто окунитесь, вам ее дадут. Почувствуйте это состояние, почувствуйте эффект. Для меня хороводы – это самый качественный отдых, который может быть. Как обычно, мы едем в отпуск, чтобы отдохнуть. Копим несколько месяцев на этот отпуск. Допустим, на 2 недели на море. Съездили на эти 2 недели, и через неделю-две после этого отпуска мы чувствуем себя уже опять уставшими. То есть несколько месяцев уходит на то, чтобы попытаться отдохнуть, а эффект намного меньше, чем мы потратили сил. Что такое хоровод? Ты пришел в любом состоянии, радостный, нерадостный, бодрый, небодрый. 2 часа игр, плясок, танцев, хороводов, и мне лично хватает на пару недель этого заряда. То есть что я в него вкладываю? Да ничего я не вкладываю. То есть это берется, ты заряжаешься на пустом месте, вот так вот легко, играючи, и тебе это хватает намного. Ничего более эффективного в своей жизни по зарядке и по отдыху я не знаю. Лучший отдых – это хороводы. Рекомендую. Хороводы – это большой личностный рост. То есть ты очень можешь хорошо познать себя, разобраться в себе, отладить себя, отгармонизировать себя. Потому что получается некий такой общий котел и вар, куда все люди вкидывают самое хорошее из себя. И самое хорошее из себя же они и принимают назад. Еще одна потрясающая грань хоровода – это очень уникальный способ взаимодействия с людьми. Ты можешь видеть в хороводе человека первый раз, а такое часто и бывает, и при этом вам хорошо общаться. Ты можешь зайти в хоровод со своим близким другом или со своей семьей, женой с детьми, и вам хорошо внутри хороводного праздника. Вы взаимодействуете, все счастливы. То есть не знаю, как так чудесно получается, но энергия вот этого праздника очень гармонично выстраивает отношения. Хоровод – универсальное средство взаимодействия людей, которое наполняет всех. Всех. Понятно, что каждый наполнится по своей мере. Одному больше надо, другому меньше. Одному надо одного теплых жарких объятий, а другому надо в игры поиграть, побегать. Но все наполняются, каждый берет свою меру, потому что он находится в том состоянии, что он понимает, какая его мера. И все уходят с хороводов наполненными. То есть это какое-то чудесное средство. Люди еще не знают, что и они любят хороводы, потому что они никогда в них не участвовали. Вот я поэтому и говорю, что есть, наверное, запрос на популяризацию, есть, наверное, запрос на то, чтобы об этом начали говорить, показывать, рассказывать, давать людям возможность к этому прикоснуться. Когда люди к этому прикасаются, откладывая телефоны в сторону, они понимают, что... Как это? Где вы были все эти годы? Вот самая яркая обратная связь у людей, которые первый раз в хороводе. Почему я раньше об этом не знал? Почему мои дети до сих пор об этом не знают? Как хорошо, что мы вас нашли. И вот таким образом люди постепенно прикасаются к этому, начинают, там, не знаю, дни рождения хороводные праздновать, там, приходят там, на Купалу, на Масленицу, там, на слеты наши хороводные. Постепенно включаются в это, а потом в какой-то момент они говорят: тоже хочу быть хороводником, научи. Хорошо, приходи, обучайся, проводим семинары. И потом они начинают уже точно так же знакомить с хороводами свое окружение. То есть вот так это происходит. Очень ошибочное мнение, которое у людей формируется вот только в детском садике и все. Да, хоровод вокруг елки. Хотя люди, которые прикоснулись к хороводу, действительно поучаствовали, у них уже совершенно другое ощущение. О, хоровод. Хотя до хоровода у нас очень много было игр, но запоминают именно хоровод. Потому что игры – это подготовка к хороводу. Потому что игры – это эмоции, а хоровод – это состояние. И нам нужны эмоции для того, чтобы достигнуть состояния и потом его унести в свою повседневную жизнь. Мы все разделены в физических телах. Мы все братья и сестры в душе, да, то есть душа, как братья и сестры. Но в духе, вот в божественной своей сути, мы все едины. И вот хороводный игровой праздник, он прокачивает участников вот по всем этим, скажем так, ипостасям. На самом деле нас высшие силы всегда видят и слышат. Это очень легко этот образ представить, если посмотреть с точки зрения все низшие классы, которые меньше человека там, по развитию, да, там, не знаю, там, растения, например, там, или насекомые, они нас не видят, да, муравьи, они нас не видят, но мы их видим. И мы их видим, да, а они нас нет. Точно так же и высшие силы. Мы их не видим, а они нас всегда видят. И когда мы начинаем к ним обращаться, к высшим силам, то они нам помогают. И если ты говоришь об этом в голос, прямо вот, хочу найти свое предназначение, озвучиваешь цели, для чего предназначение, что конкретно ты хочешь, в чем ты хочешь быть реализован, да, то высшие силы откликнутся. Это вот то, что мне помогло. Дальше. Витки предназначения открываются уже, опять-таки, через хороводы. Мы, когда в хороводах участвуем, в играх хороводах, мы входим в определенное состояние. Это состояние уносим потом с собой домой. Ты даже приходишь после хоровода домой, ложишься спать, и тебе ночью во время сна идет вот распаковка новых витков, да, предназначения, новых осознаний. И ты утром уже просыпаешься и уже знаешь, куда ты можешь идти и как ты можешь приблизиться к своей реализации. Хороводные игровые практики, особенно, конечно же, хороводы, в них есть сокрыто определенное такое волшебство, то есть человек, который находится в правильном состоянии, в правильном хороводе, у него просыпается генная память, у него просыпается интуиция, в нем просыпается вот это вот чувствование, где правда, а где кривда. В нем просыпается чувствование, где правильный путь, а где я вот не туда пошел. И человек сам себя начинает корректировать. Вот какой еще эффект от хоровода? То, что не надо человеку говорить, что ты заблудился, ты делаешь ошибки, ты там вообще не надо критиковать. Человек сам начинает чувствовать правду. В человеке просыпается совесть, и он начинает жить по совести. Это то же самое, что тебе дали винчестер, на котором миллиард гигабайт информации. Ты же не можешь их за один раз увидеть, да? Тебе нужно много-много лет, а может даже жизни, чтобы распаковать то, что там вот сокрыто, это в винчестере. То есть вот эти вот виточки у меня постоянно раскрываются. Почему я верна этому потоку хороводному, да? Уже 20 лет и дальше буду верна. Потому что мне постоянно раскрываются новые аспекты, которые еще 10 лет назад мне не показывали. Потому что масштаб личности был другой, меньше гораздо. Опыта было меньше. Хороводников было меньше и так далее. Мир был другой вообще. Сейчас актуальность уже не такая, как 10 лет. Сейчас совершенно все меняется. Настолько сейчас быстро. Очень быстро все меняется. И нужно поторопиться. Потому что хороводы – это быстрый способ по исцелению планеты, по исцелению людей, человечества, вообще всего живого. Поэтому надо поторопиться, да. Надо поторопиться больше проводить хороводы, чтобы люди быстро просыпались, быстро объединялись, быстро осознавали себя, свою роль в этом мире. Хоровод – это способ стать осознанным человеком, ответственным человеком за конкретно себя. Мы можем думать, мы можем создавать намерения. Нам приходят те мысли, которые нам полгода до этого не приходили. А когда грамотная мысль, положенная на слово, подкрепленная действием, еще во славу Отца Творца и нашего потомства добродетельного и Матушки Земли, вот это уже волшебство. Поэтому я всем рекомендую не просто смотреть со стороны на хоровод, а обязательно в него заходить и особенно следите, чтобы были такие хороводницы, которые учились у Вероники Гавриленок. Я много раз слышал это имя, но и я был в разных хороводах, я вам могу сказать, в разных хороводах. И только здесь я ощутил то, чего не ощущал нигде. Потому что я увидел глубину. Глубину я вам сейчас скажу, чем я был поражен. Вот в хорошем смысле, действительно поразительно. Хороводом можно складывать буквы, слова, образы, стихи писать. То, что я услышал вчера от Вероники. нижайший поклон, и я увидел, что мы действительно написали эти стихи. Мы написали эти образы, и эти образы мы писали вместе с Отцом Творцом, со всей Вселенной. Потому что все, кто находился в этом кругу, вот через глаза смотрел Творец, и мы сами на себя смотрели через чужие глаза. Мы все в единое «Я» превратились. Поэтому, друзья мои, обязательно пользуйтесь хороводами как инструментом для достижения своих задач и целей. Это хоровод – это одно из подразделений, из составных частей вообще нашего русского, нашей русской культуре обрядовых действий. Обрядовых действий, которые развивают человека, его ставят на определенный уровень эволюционного развития. И в этот момент можно творить чудеса. Загадывайте желания, начинайте действовать, записывайте, составляйте планы, и у вас вырастут крылья. И все будет замечательно. Всем добра. Вместе наши голоса в потоках эфира, и кружат хороводы мира. За руки держась, слыша друга сердце, мы открыли в единство дверцу. Наши голоса в потоках эфира, и кружат хороводы мира. С верой и любовью глядим вперед, ведем хоровод. Вместе наши голоса в потоках эфира, и кружат хороводы мира. За руки держась, слыша друга сердце, мы открыли в единство дверцу. Наши голоса в потоках эфира, и кружат хороводы мира. С верой и любовью глядим вперед, ведем хоровод. Хороводы мира. Я считаю, что людей притягивают люди, имеющие определенные человеческие качества. И здесь я увидел людей, которые этими качествами обладают. Людей не притягивают здания, да, что-то материальное. Самое важное – это то, как мы общаемся, качество общения. На этом мероприятии я вижу, что все люди были максимально включены в процесс, и общение получилось максимально насыщенным. Если взять хороводы, то вовлеченность, искра в глазах людей настолько вдохновляла и заряжала, что сложно передать или как-то преувеличить значение этого. Такие мероприятия, когда мы и двигаемся, и взаимодействуем, и разговариваем, и понимаем друг друга, я считаю, что это уникальные мероприятия, когда они в себе сочетают сразу все аспекты. Да, огромная благодарность организаторам. В Туле я второй раз. Вот, первый раз я приезжал с семьей, посещали оружейный музей, усадьбу Льва Николаевича Толстого. Город очень гостеприимный, люди добрые, хорошие, взгляды ясные. Вот. Я думаю, что Тула станет одной из локаций, где мы будем регулярно проводить праздники, а возможно и проводить какие-то мероприятия в рамках наших проектов «Мир навык», «Пространство». Вот. Но то, что останемся друзьями, это точно. Особо хочется подчеркнуть, что сейчас в России созданы, да и вообще на постсоветском пространстве, созданы все условия, чтобы люди начали пользоваться хороводами. Очень много хороводников. В каждом крупном городе, во многих не очень крупных, и даже в мелких селениях, поселениях, родовых поместьях, есть хороводники. Уже есть места, уже есть люди, где можно прийти, окунуться в эту атмосферу, где можно наполниться. Хоровод – это хороводный праздник. Это очень простой способ наполниться, познакомиться и войти в нужное состояние там радости, счастья, единства. И для этого все есть. Хотите быть счастливыми? Ходите на хороводы. Потому что хороводы – это самый короткий путь к счастью. Хороводные праздники, хороводные игры – самый короткий, самый интересный, самый веселый и самый актуальный на данный момент, когда нам надо объединяться, путь к счастью. Давайте будем вместе. Давайте будем весело, интересно, радостно, в нужном состоянии проводить хороводы и потом нести это счастье и радость в мир, делиться нашим светом с другими людьми. Сейчас люди во многом затесаны на результат. Это проблема современного общества. Я хочу заработать больше денег. Я хочу купить эту машину. Я хочу купить этот дом. Или мне нужна комната побольше. Или мне нужна вот такая жена. Или я хочу столько детей. А пути-то к этому результату мы не оцениваем. Это тоже очень важно. Лад и гармония в этом и есть, чтобы и путем наслаждаться, и к результату приходить. Так вот, наш слет и наши хороводы не про это. Про то, что ты получаешь результат и при этом радуешься. При том, что ты не напрягаешься, ты в состоянии расслабления. Но точнее, собранного расслабления. Когда ты в нужном состоянии, ты можешь получить любое знание. То есть для меня это нормальная практика. Меня мучает вопрос какой-то. Я утром встаю, вхожу в поток этого вопроса, и мне все заходит. Мы раскрыли сердца, мы раскрыли души. Мы стали больше доверять, больше ценить друг друга и видеть больше плюсов в том, что мы вместе. Мы пригласили две прекрасные группы. Мы увидели силу музыки, что если музыкант мастер, он начинает петь, душа раскрывается. Мы вместе пожили, мы вместе попитались, мы вместе порешали вопросы. У нас был очень интересный слет, он был интересен тем, что был план, а все пошло не по плану. И что прекрасно, никто сильно не напрягался от того, что пошло не по плану. Мы дали людям самовыразиться, дали этому нашему живому сообществу как-то самому сформироваться, сформировать цели и расти. Хороводникам надо объединяться, надо встречаться, надо обсуждать актуальные вопросы. Вот конкретно этот слет, он был приурочен, основная тема – это хороводный достаток. Как в хоровод, вот, имея такие прекрасные, говоря языком предпринимателя, продукты, как хороводный игровой праздник, как можно на них зарабатывать, их продвигать в общество и быть успешными во всех смыслах этого слова. То есть этот слет посвящен по большей своей части этой теме. Вот, то есть это такой специализированный слет хороводников. Вот. Мне все очень нравится, интересно. Меня сюда пригласили как руководителя хороводной игровой школы. Вот, я приехала, ну и делюсь своим опытом. Общаемся с интересными людьми, не только хороводники приехали. Приехали люди, которые успешны в своих сферах. И мы можем усилить друг друга, повзаимодействовать. И в результате этого взаимодействия родятся новые проекты, которые сделают этот мир лучше. Ну, результаты мы посмотрим со временем, во что это выльется. Но в любом случае, двое говорящих и думающих об одном усиливают друг друга в 7 раз, как говорил Циолковский. Соответственно, трое в 21 и дальше по геометрической прогрессии. Она здесь была вот, сколько там, в районе там, 20 человек. Все в одном поле, в одном пространстве усиливают друг друга. Поэтому состояние на обратной связи говорит о том, что люди наполнены, люди вдохновлены, никто расходиться не хочет, хотя мероприятие длилось 12 часов. Это говорит о том, что поток сильный, мощный. Вот. И я думаю, что каждый унесет то, каждый вместил в себя столько, сколько может вместить, и унесет то, что нужно лично для него. Вот очень хочется сказать, что сейчас актуальная тема в мире и в России, и в Беларуси – это сохранение традиционной семьи. Да, это где мама, папа и дети, имя рожденное. Вот. А институт семьи сейчас на самом деле подвергается очень мощным нападкам, и он, к сожалению, практически разрушен. То есть сейчас разводов очень много, очень много. Вот. И у нас одна из целей – это как раз-таки хороводные игровые праздники, это объединение семьи. Вот. Объединение семьи, и в наши праздники хороводные игровые мы всегда приглашаем маму, папу, детей. Это то событие, в котором есть место всем. И маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам, и детям разных возрастов. уже, ну вообще в любом возрасте дети участвуют, либо у мамы там на ручках кенгуру, либо уже с 3-4 лет они уже с нами играют. Поэтому я приглашаю к сотрудничеству всех, кому эта тема близка, чтобы мы усиливали друг друга, чтобы мы помогли сейчас семье сохраниться, и чтобы дальше в будущем наши дети жили в обществе, где мама – это женщина, папа – это мужчина, и у них совместные сотворенные дети. Я буду вот считать, что миссия выполнена, да, и хороводы сделали свое дело, когда на земле прекратятся войны, и люди перейдут в свой золотой век существования в гармонии с собой, с семьей, с родом, народом и со всем человечеством. Ты готов принимать, ты готов отдавать, и все такие. Каким-то чудесным образом все почему-то такие. И это какое-то волшебство, которое вот у нас под ногами лежит. Почему мы им не пользуемся или мало пользуемся, я не знаю. Но время пришло пользоваться, и я хочу об этом сказать. И говорю.